Семьи, живущие на севере штата, приезжали каждый вечер с пирогами, жареными курами, салатами из тыквы, мешками яблок. Слышны радостные вопли детей, гоняющихся друг за другом по лестницам, спальням, кабинетам, библиотеке и буфетной. «А обычно ты живешь здесь совсем один», — говорит кузина Марла, беря у него куртку. «Сегодня она привезла выпивку из принадлежащего ей и ее мужу винного магазина в Сохо. Тебе надо жениться и завести детей». «Давай не будем о Камиле. Как Мэтт?» «Ему сегодня делали химиотерапию, потом его весь день тошнило. Но он наверху слушает обычные байки». «Конрад, как хорошо, что ты разрешил ему лежать здесь, а не в больнице». «Ну ты же сама сказала, здесь 100 человек поместится». «К тому же ты на 2 месяца ушел с работы и занимался его фермой». «В детстве Мэтт был одним из 2 моих лучших друзей», — отвечает кузине Уорд. «А вторым — Мичум. Вот это вечер». Уорд прокладывает путь мимо родственников, поднимается по лестнице, здороваясь, пожимая руки, целуя щеки. Здесь и речные Уорды, и копы из Куинса, а еще семьи детективов из Бронкса. Различные ветви семьи меняются, так что у Мэтта каждый вечер есть компания. На площадке 2-го этажа Уорд подхватывает одного из маленьких племянников. 5-летка вопит от восторга. «Дядя Конрад!» «Что, Бадди? Я видел картинку в журнале, и там была Камила». «Замечательно, Бадди. А потом мама сказала папе, что Камила предала тебя». «Что означает «предала»?» «Обманула». «Она тебя обманула?» «Тут все непросто». «А кто это на той картине со смешными волосами на лице?» Теряя интерес к первой части разговора, мальчик указывает на один из висящих в коридоре семейных портретов. «Это называется Баки», — отвечает Уорд. «Тогда их носили многие мужчины. А Уиллис Уорд когда-то был хозяином этого дома. Он был капитаном детективов и арестовал множество плохих людей, которые устраивали беспорядки, чтобы не идти в армию во время гражданской войны». Малыш убегает за одной из сестер. Уорд поднимается к спальне на 3-м этаже. Из комнаты доносится веселый мужской смех и ощущаемые даже в коридоре запахи дерьма и послабее рвоты. Мэтт лежит на медицинской кровати, обложенной подушками. Крупное тело исхудало, спутанная грива темно-рыжих волос исчезла, и теперь он похож на узника Освенцима. Трубки с чистым раствором тянутся от капельниц к рукам. Мерзкого вида зеленая жидкость течет из его тела по другой трубке, подведенной к боку в пластиковый сосуд под кроватью. Невозможно поверить, что этот человек — ровесник Уорда, и ему всего 31. Невозможно поверить, что 3 месяца назад он выглядел совсем по-другому, но легкая боль в животе распространилась на спину и бока, и во время операции выяснилось, что рак поражает его тело с такой же скоростью, с какой современная механизированная армия захватывает отсталую страну. «В общем, — вещает один из отставных копов Уордов, он стоит, опираясь на подоконник, — арестовываю я порно-актрису. А она все время, пока я надеваю наручники, лыбится. Под конец она въезжает, что арест самый настоящий, и говорит: „Погоди-ка, так ты надеваешь мне наручники, потому что ты коп?“» Полдюжины мужчин в комнате хохочут, и Мэтт громче всех. Он колотит кулаком по кровати. От смеха по лицу текут слезы и капают на небесно-голубое одеяло. «Привет, Конрад», — говорит Мэтт. «Я должен бы платить тебе за аренду». «Да ладно. Благодаря тебе я экономлю уйму денег. Сюда каждый вечер тащат столько всего, что мне еще много лет не придется покупать продукты». «Я серьезно. Прошло уже несколько недель. Есть еще пара ребят, которые предлагают мне пожить у них». Уорд щелкает пальцами. «Мне и в голову не приходило. Пакуй чемодан и заодно забери отсюда всех этих вралей с их байками». «Спасибо», — тихо говорит Мэтт. «Я еду на Лонг-Айленд», — сообщает Уорд родственникам. «Надо повидать Микки, так что сегодня занимайте любую спальню, даже мою». «Новое дело?» — жадно спрашивает Мэтт. «Зачем нужен телевизор? У меня на глазах разворачивается самый долгоиграющий полицейский сериал в Нью-Йорке». «Это из программы на будущую неделю», — отвечает Уорд. И спрашивает у остальных: «Кто следующий в очереди?» «Я», — отзывается самый младший из присутствующих, только недавно начавший работать патрульным, кузен из Куинса. «Ну, в общем, так», — начинает он. Это произошло на самом деле, в прошлый вторник, во Флашинге. Ворд выходит. Два лучших друга детства. У него разрывается сердце. Такое не должно случаться. Спустившись в гараж, Ворд садится в красный Ягуар, выезжает на 3-ю авеню и поворачивает на север к туннелю Мидтаун. Звонит по установленному в машине телефону и слушает гудки. Напарник и нынешний лучший друг отзывается, когда Ворд уже выезжает на северный берег. «Чем занят?» — спрашивает Ворд. «Смотрю телевизор. Тут аризонский доктор Робертсон убивает одного из пациентов», — говорит Микки. «Помощь при самоубийстве, черт меня побери! И он записал это на видео, можешь представить? Ему нравится». «Знаешь, что такое эксперт? Это тип, который использует факты для подкрепления своих убеждений. Надеюсь, только когда самоубийство узаконят, надзирать за этим поставят не копов. Ну, ты понимаешь, о чем я». Сквозь сильные помехи Ворд объясняет, что едет на остров. «Хорошо», — отвечает Микки. «Но тебе надо кое-что...» Помехи становятся такими сильными, что им приходится прекратить разговор. «Что бы это ни было, оно подождет», — думает Ворд. Добравшись до Лонг-Айлендской автострады, он вдавливает педаль газа в пол. По пути к границе округа Нассау, возле Грейт-Нек, он при свете приборной панели рассматривает список Мичума. Имена ничего ему не говорят, просто некий набор букв. За ними нет истории, лиц, проблем, страстей, пока они еще не связаны возрастом, этнической принадлежностью, полом или даже географией. 5 имен, адресов и номеров карточек социального страхования. Померещилась ему вспышка интереса на лице кожаной куртки возле белой лошади? Нет, не померещилась. Мальчики начинают постигать общественную жизнь в классах и на спортплощадках. Там закладываются отношения с друзьями, которые будут взрослеть вместе с ними. На спортивных площадках по всему городу у них общие союзники, противники, стремления, разочарования. Они учатся защищаться, учатся работать в команде. Их детская дружба становится мерилом всех последующих, как стала для Ворда дружба с Мичумом, и потому всегда будет жить в памяти, и это дорогого стоит. Ворд сворачивает с автострады по съезду на Рослин, направляясь к берегу океана, где стоит дом Микки. Он в пригороде. В свете фар кружатся падающие листья. Воображение рисует Мичума на заднем сиденье такси, едущего через огромный безликий город. Мимо проплывают громады домов, а охваченный унынием и страхом друг детства направляется домой или, возможно, в какое-нибудь тайное убежище. Ворд не знает, что именно сейчас такси высаживает Мичума возле невзрачного 5-этажного отеля в Инвуде к северу от Гарлема. «Королевский отель», — гласит голубая неоновая вывеска над потрепанным навесом. Заведение явно не королевское. Мичум дает шоферу $30, отказывается от сдачи и поднимается по 6 потрескавшимся бетонным ступенькам в скромный, но очень чистый вестибюль. Натертый линолеум пахнет лимоном, пальмы в горшках недавно политы. Репродукции литографий жокеев на ипподроме Белмонт-Парк. Анхель Кордеро, Джули Кроун, наездники, несущие ответственность за игорные разочарования хозяина отеля, висят возле клетки свежеокрашенного лифта в полном одиночестве, возносящего Мичума на 3-й этаж. Возле номера 305, где на дверной ручке висит табличка «Не беспокоить», он проводит рукой по дверному косяку и успокаивается, найдя 3 черных волоска точно там, куда он их засунул, между дверью и косяком. Мичум вставляет в прорезь электронную карточку ключ, современный сюрприз в таком старомодном антураже, и осторожно открывает дверь. Свет оставался включенным. Рассыпанный перед уходом по рыжему паласу слой белого талька не потревожен. Мичум толкает дверь, так что та силой стукается о стену, за ней никого. Войдя, он останавливается и принюхивается, не появились ли следы незнакомых запахов, лосьона, духов или, например, кожи. Ничего не почувствовав, запирает за собой дверь. Еще одна ночь в убежище, но, по крайней мере, безопасно. Мичум входит в ванную и протягивает руку к выключателю, и тут откуда-то слева на него обрушивается удар. Кто-то опытный в таком деле бьет по горлу, и Мичум инстинктивно вскидывает руки –